Юрочка проснулся от сильного толчка, от того, что в раненной ноге чувствовалась боль, и от того, что кто-то тяжелый навалился ему на левый бок. Понятно, что привалился к нему его сосед по повозке, раненый, который по-прежнему громко хрипел. Юрочка, чтобы не разбередить рану и не повредить товарищу по несчастью, осторожно отодвинулся ближе к правой стороне телеги, потом откинул от лица одеяло. Прямо перед глазами нависло черное без единой звезды небо. Дождя не было, но в воздухе чувствовалась бьющая в нос промозглая сырость. Пахло болотом, гниющими растениями и корнями. Роса сплошными мелкими капельками осела на шинели и одеяле, которыми он был укрыт. Юрочка почувствовал, что едет, что под колесами и копытами лошадей хлюпает вода и грязь. Спереди и сзади слышалось тоже хлюпанье, тяжкое и шумное дыхание измученных лошадей, громкое разноголосое понукание и звонкие хлесткие удары кнута. Где-то, далеко-далеко слева, точно широкий луч мощного прожектора, на громадное расстояние прорезывая ночную мглу, что-то горело. Сзади виднелся такой же пожар. Спереди было видно сгорбленную широкую спину сидящей сестры. Еще дальше на передке еле заметно маячила фигура возницы. Но лошадей совсем уже не было видно. Только иногда при поворотах извилистой дороги, когда повозка попадала в полосы света отдаленного пожара, вдруг мелькал то мокрый круп лошади со сбившейся на бок забрызганной грязью сбруи, то верхняя часть головы с потным затылком и насторожившимися мокрыми от пота и росы ушами, и снова все погружалось в еще более непроницаемый мрак. С боков дороги, то с одной, то с другой, то с обеих сторон, сразу над головой, свешивались длинные, косматые, кривые ветви деревьев, точно бесчисленные руки притаившихся леших, готовых схватить зазевавшегося человека. А иногда высокой плотной стеной стоял частый, таинственно шелестящий камыш. Спорым шагом шедшие лошади вдруг замедляли ход, и, наконец, где-нибудь среди болота или в заломах камышей совсем останавливались. Сзади напирали другие повозки, и слышались хриплые раздраженные голоса. «Ну что еще там? Опять остановились? Заснули сонные тетери? Ну, пошевеливайтесь! Эй, проснись! Пошел вперед! Пошел, пошел! Нечего рассусоливаться!» Но обыкновенно, прежде чем раздавались эти крики, шевелилась фигура сестры и длинной палкой начинала колотить по спине возницы, крепко засыпавшего и свесившегося головой к хвостам лошадей. «Апанас, Апанас, проснись! Да проснись же, черт тебя возьми, толстый Боров!» — кричала сестра, не переставая усердно гвоздить возницу палкой по спине. Апанас обыкновенно сонно хмыкал, с усилием поднимал голову, выпрямлял спину, долго ловил руками распущенные, вываленные в грязи вожжи и, крякнув, только тогда лениво, недовольно процеживал сквозь зубы. «Ну вы, заснули!» Лошади с тяжелым вздохом натягивали мокрые подстромки, загрузшие в грязи, тине и воде повозка, стуча колесами об выбоины дороги и корни деревьев, переваливаясь и подпрыгивая по бесчисленным рытвинам, трогалась, а голова Панаса опять неудержимо клонилась все ниже и ниже к хвостам лошадей. Снова хлюпанье по воде, тине и грязи, снова толчки колес, скрипение и переваливание сбоку на бок на корнях и рытвинах, снова причудливые кривые толстые ветви над головой, снова заломы камышей с качающимися султанами, хрипение раненого соседа, болезнетворный вонючий болотный запах, целые озера стоячей воды, через которые пробирался обоз, и все кромешная тьма, и дальние пожары, и везде мокрота, сырость, грязь, грязь. Сзади и спереди крики надрыва и понукание лошадей. То и дело приходилось объезжать сломанные брошенные повозки, упавших в воду и тину лошадей. Из повозок раздавались стоны и крики раненых. Около них в общей каше с гомоном и криками копошились в темноте измученные, раздраженные, охрипшие люди, натуживались подгоняемые лошади. Другие, утопая по колени в воде или грязи, подбегали к застрявшим, брались за постромки, за гужи и за колеса и с неимоверными усилиями и трудом поднимали лошадей и вытаскивали повозки. Такой дурной дороги Юрочка никогда не только не видел, но даже и вообразить не мог. «Ад! Совсем ад! И эта тьма, и это красное зарево!» — думал он. «Где это мы едем?» — спросил он у сестры. «А кто его знает?» — с досадой ответила та. «Верно, лучше этой дороги для нас не заказано. Это мы сейчас под Кубанью, а называется это Плавнями. самое гиблое место. Тут даже и летом-то днем не проедешь. А теперь весна, самая расторопить семь. Вот куда нас занесла нелегкая. Этот дурень Апанас вечно спит. Того и гляди, вывалит в грязь. Апанас! Апанас! А? А, я... Зараз! Откликался, ища вожжи, снова заснувший возница. То-то, зараз! Только и знаешь, что зараз да зараз. И только за тобой дело, что спишь. Боров! Прям Боров, свинья! Сколько раз говорила, не спи! Заснешь, станут лошади. Оторвемся от передних, потеряем дорогу. И тогда что? Пропадать? Большевикам в лапы? Тебе-то это только сладость, к своим товарищам попадешь. А я покорно благодарю. Я с большевиками-то еще по Москве знаком, а больше не хочу. Да и рохли же ты, Апанас, просто горе с тобою. Тот молча выслушивал замечания, понукал лошадей, но минуту-другую спустя снова засыпал. Снова раздавался скрипучий голос сестры, разносившей возницу. Снова длинная палка гуляла по его спине. Так ехали долго, целую ночь. Казалось, нет конца этой дороги. Юрочка несколько раз просыпался, а на рассвете встал окончательно. Было туманно, промозгло и мокро. Дорога убийственна. Вокруг тоскливо и уныло. Какая-то плоская, ржавая, насыщенная водой земля. Старые покосы, чахлые деревья. Везде болотца и лужи. Недалеко от дороги догорала огромная скирда соломы, зажженная добровольческим разъездом и светившая ночью как прожектор. Она-то являлась путеводным маяком для армии и обоза в кромешной тьме минувшей ночи. Обоз свернул с грязной расхлябанной дороги, обратившись в сплошную жижу, в которой выше ступиц стонули колеса, и огромным табором расположился на лугу, упершись головными во много рядов повозками в высокий берег какой-то реки, сросшими на нем высокими толстыми тополями. Сквозь бледный серебристый покрой деревьев, точно легкий румянец на свежем лице юноши, изнутри проступала нежная зеленая окраска, цвет пробудившейся жизни и деятельности, далеко в стороны от стволов, протянувшиеся, подобно многочисленным мощным рукам, еще безлистные, искривленные ветви, распустили и кинули вниз свои длинные гирлянды бурых клейких сережек. Внизу под деревьями еле заметно покрылся серой пыльцой и набухнувшими почками мелкий прибрежный кустарник. Зачервонили длинные, тонкие, голые лозины, и между засохшими старыми цепкими стеблями ежевики показались уже от корней новые бледно-зеленые побеги. Всходило солнце, багрово-красное, точно со сверхсильным напряжением, пробивающееся среди окутавшего его густого, седого, широким сплошным пологом поднимавшегося вверх тумана. Впереди все яснее и отчетливее вырисовывались низкие сакли, сараи и тонкий стройный серо-синий минарет мечети Черкесского аула. Теплые лучи с каждой секундой все разительнее и ярче пригревали холодную мокрую землю. С каждой минутой в прежде промозглом холодном воздухе становилось яснее и теплее. Казалось, что в природе завязалась жестокая борьба между холодом и теплом. И чувствовалось, что солнце одолевало. Спустя какой-нибудь час стало жарко. На огромном степном просторе, сколько мог охватить глаз, курились и клубились громадные гряды серых туманов, поднимаясь все выше и выше к небесам, и там рассеиваясь. Солнце грело все сильнее и ярче. И все вокруг, точно заново покрытое лаком, блестело и сверкало, и многочисленные болотца и лужи, и длинные полосы с разъезженными широкими колеями дорог, и бледная, оживающая, уже зеленеющая между старым покосом травка, с мириадами искрящихся на ней, как чистой воды бриллианты, капель росы, и все строения, и все деревья. От всей поверхности млеющей, распаренной земли, особенно от реки, лежащей в глубоких, крутых берегах, поднимался тонкий, легкий пар. Казалось, природа наверстывала свой недавний каприз, несвоевременную зиму с метелями, вьюгами и холодом. Тут совершалась какая-то величавая и непостижимая тайна. Казалось, солнце спешило заполнить допущенные пробелы и заливало землю обилием своих лучей, а земля всей своей обнаженной грудью, как на любовное свидание, со страстью тянулась навстречу животворящему светилу, всем своим необъятным мощным телом, жадно вдыхая и впитывая так щедро расточаемые на нее жгучие ласки. И ласки эти были свет и тепло. Все и от всего в природе дышало первой свежестью, радостным пробуждением к жизни, преддверием роскошной нарядной причудницы весны. В обозном таборе царило оживление, все шевелилось, двигалось и говорило. Все здоровые и те из больных и раненых, кто был в силах, выползали из повозок, а кто оставался лежать, раскрывались навстречу лучам. Все грелись на солнце и, развесив на повозках, обсушивали свои грязные мокрые лохмотья. С берега реки, из-под тополей, люди тащили охапки сучьев и камыша. В середине и вокруг табора запылали бесчисленные костры, а босс закурился струями густо-синего дыма. Варилась пища. Распряженные в хомутах лошади с характерным уютным шумком, производимым челюстями, часто отфыркивались, поедали ячмень и сено, подставляя свои отощавшие, измученные и мокрые тела навстречу солнечным лучам. От них также курился пар. Екатерина Григорьевна, так звали сестру Милосердия, на попечение которой попал Юрочка, поспешно соскочила с повозки сейчас же, как только обоз остановился на лугу, и озабоченная, с маленькой бутылочкой в руках, подошла к хрипевшему раненому. Юрочка видел, как она осторожно приподняла голову, по-видимому, ничего не сознававшего страдальца, и стала поить его молоком. Раненый, смуглый, черноволосый молодой человек с землистым лицом, с потухшим, бессознательным взглядом, механически сделал из бутылочки глотка два, на третьем поперхнулся. Молоко вылилось у него изо рта и из носа и растеклось по щетинистому небритому подбородку. Он сомкнул синие без кровинки губы и снова захрипел. Сестра с выражением глубокой жалости в глазах и на желтом с обвисшей кожей лице, тяжко вздохнув, тихо опустила его голову. Приказала Апанасу поскорее развести костер, почистить и накормить лошадей. Сама куда-то отлучилась. Юрочка и ночью не раз видел, что на всех остановках сестра, шлепая по колени в грязи и воде, поила молоком хрипящего раненого. «Да она хорошая», — подумал Юрочка об Екатерине Григорьевне. Его возомкнувшееся, без вины оскорбленное, ожесточенное страшными потерями и испытаниями сердца, стало закрадываться чувство благодарности и симпатии к этой чужой, старой и, по-видимому, некрепкой здоровьем женщине. Полчаса спустя, хрипя, как запаленная лошадь, из аула вернулась сестра, сгибаясь под тяжестью мешка с пресными хлебами и половиной жирного барана, которых она принесла на собственных плечах. Другая сестра, подошедшая от задних повозок, молоденькая, черноволосая, черноглазая, очень бледная и очень красивая, с изящным хрупким сложением, в больших сапогах, в черном романовском полушубке и черной шале, пока Апанас задавал корму и счищал соломой грязь с лошадей, своими маленькими потрескавшимися от грубой работы ручками развела костер сбоку повозки. Делала она это неумело. В ее руках постоянно гасли поджожки из мелких сухих щепок, дым до слез разъедал ей глаза. Апанас, молодой, дюжий, неуклюжий парень-хохол, с толстыми губами, курносым носом и с вялыми маленькими глазами, принес из аула ведро колодезной воды. На берегу реки набрал сухих ветвей, нарубил топором дров из поленьев, которые по дороге всегда собирала Екатерина Григорьевна. И над костром утвердил в земле железный складной треножник с закопченным крюком посередине, на который повесил котелок. Под емкой чугунной посудиной с треском разгорались дрова, шипели сырые сучья и камыш, красно-желтое пламя короткими язычками лизало наружное дно котелка. Мало-помалу вода в посудине задвигалась, запенилась и забулькала. Сестры разняли и обмыли бараний задок и куски мяса с солью, пшеном, луком и капустой и бросили в котелок. «Ну что, Юрочка, проморила я вас сегодня голодом?» — ласково спросила Екатерина Григорьевна. «Что вы, сестра, когда же было проголодаться?» — ответил скакавший на одной ноге, опираясь на палку раненой. «Потерпите немного, сейчас еда будет готова», — сказала сестра. Екатерина Григорьевна только что успела накормить и осмотреть всех своих раненых, ехавших в других повозках, как обозу было приказано сняться и трогаться в путь. По невылазной грязи обоз двинулся через аул, миновал несколько попутных селений и, наконец, когда жгучее солнце подходило к полудню, расположился по дворам аула Пенахис. По дороге встречались пешие и верхом на неоседланных лошадях с уносами черкесы, весело и охотно шедшие и ехавшие в плавни, собирать и вытаскивать застрявшие ночью в грязи добровольческие повозки. «Нынче день Благовещения Пресвятой Богородицы. Большой праздник. Птица гнезда не вьет. А мы, несчастные, вместо того, чтобы встретить и проводить его в церкви и дома, таскаемся, как неприкаянные», — с глубокой грустью заметила Екатерина Григорьевна и убежденно добавила. Видно, совсем от наших грехов засмердела русская земля, что Господь отвернулся от нас, наслал такое невиданное и неслыханное попущение».